Часть 6. Оранжерея. Глава 42. Улицы речной шкуры постепенно забирали вверх, к оранжереи. Здесь стояли высокие старые дома с гнилыми деревянными каркасами, со стенами из пропитанного сыростью гипса. При каждом дожде они набухали, раздувались. С крутых крыш осыпалось шиферное крошево. Гвозди давно превратились в ржавчину. Казалось, речная шкура потихоньку потеет на неотвязной жаре. Южная половина ее была неотличима от мушиной стороны, к которой она примыкала. Здесь было все дешево, и здесь жило много народу, в большинстве своем не жестокого, даже добродушного. Население было смешанным с преобладанием людей, которые ютились скучно возле Тихого канала, рядом с маленькими колониями водяных, несколькими миниатюрными анклавами кактов-очепенцев и даже Ульям Хепре, совсем крошечным, на две улицы. За пределами Кинкена и ручейной стороны подобные традиционные общины встречались редко. В южной речной шкуре ютились немногочисленные представители более экзотических рас. Там стоял магазинчик, принадлежавший семье Ходчи на авеню Бекмана. Их шипы были всегда затуплены напильником, чтобы не раздражать соседей. Еще тут можно было встретить бездомного Лоргиса, чье бочкообразное туловище всегда наполнено спиртным. Он, когда не пьянствовал, слонялся в раскачку по улицам на трех нетвердых ногах. В северной же речной шкуре было совсем по-другому. Тише, мрачнее. Здесь находилась резервация кактусов. Как бы ни была велика оранжерея, она не могла вместить всех городских кактов, даже тех, кто истово соблюдал традиции. Минимум 2/3 жили вне защищенного купола. Ими были набиты трущобы речной шкуры и отдельные кварталы в таких местах, как Сириак и Травяная отмена. Но центром города в городе была речная шкура, и в этом районе кактусов было вровень с людьми. Это были пролетарии народа кактов. В оранжерею они приходили за покупками и ради поклонения своим богам. Но жить им приходилось среди язычников. Не все мирились с таким положением вещей. Бывало, возмущенная молодежь клялась никогда не входить в предавшую ее оранжерею, которую иронически называла по-старому «яслями». Юные какты увлекались скарификацией и устраивали жестокие и бессмысленные, но увлекательные схватки уличных банд. Иногда терроризировали округу. Избивали и грабили соседей, людей и старших кактов. А рядом, в речной шкуре, кактусы жили скучно и спокойно, работали непрекословие и не проявляя энтузиазма на своих нанимателей, людей и водяных. Не общались с рабочими, принадлежавшими к другим расам. Разве что отвечали на вопросы короткими ворчливыми фразами. О том, как их соплеменники ведут себя в стенах оранжереи, никто не знал. Оранжерея – это исполинский приплюснутый купол. Диаметр его в основании больше 1/4 мили. Высота – 80 ярдов. Каркас сделан из чугуна. Это огромный мощный скелет, украшенный кое-где разнообразными завитушками. Он вырос над домами речной шкуры на вершине невысокого холма. Оранжерея видна издалека. Из оболочки торчат руки, собранные из металлических ферм. Огромные, под стать ребрам, они расположены двумя концентрическими кругами. Их предназначение – поддерживать купол, распределяя его вес по толстенным витым металлическим тросам. Чем больше расстояние до оранжереи, тем более она внушительна. С лесистого верха плетникового холма, что за двумя реками, железнодорожными путями, воздушными рельсами и 4 милями прихотливой городской застройки, фасеты купола кажутся осколками солнца. С ближних же улиц видны на нем трещины и многочисленные темные провалы, где выпали стекла. За 3 века своей истории купол ремонтировался лишь единожды. Впрочем, судить о возрасте этого сооружения лучше всего стоя вблизи, у самого его основания. От металла длинными языками отслаивается краска. Ржавчина покрыла каркас бесчисленными червоточинами. Примерно до 15-футовой высоты многие проемы забраны покоробленным крашеным железом. Чем выше расположено окно, тем меньше его площадь. На верхних ярусах стекла грязны и разномастны. Зеленоватые, голубоватые, бежевые – какие удалось достать при починке. Листы армированные, каждый рассчитан на вес минимум 2 взрослых кактов. И все же многие переплеты продавлены, пусты, а во многих других стекла в паутине трещин. Строители купола не слишком заботились о том, чтобы правильно вписать его в архитектурный ландшафт, поэтому некоторые улицы уперлись в его металлическое основание. При расчистке места под фундамент сносилось 3-4 дома в ряду, а другие так и стояли, оказавшись под стеклянным колпаком. Какты просто отрезали себе кусочек Нью-Крубизона и заселили, а потом, за многие десятилетия, приспособили раньше принадлежавшие людям дома к своим нуждам, кое-что снесли, возведя на освободившихся местах новые, диковинные для человеческого глаза сооружения. Строители купола предусмотрели только один вход, обращенный на юг, на площадь Ящура. Выход располагался четко напротив и смотрел на улицу около мусорную, круто спускавшуюся к реке. По закону, принятому властями оранжереи, пользоваться можно было только этими воротами. То есть кактусам, жившим вдалеке от них, не повезло. Например, достичь выхода можно было за 2 минуты, но длинный, извилистый путь домой занимал куда больше времени. Каждый день в 5 утра ворота отворялись настежь в короткие крытые проходы, а в полночь запирались. Охраняла их немногочисленная стража, вооруженная громадными мясницкими ножами или мощными дискометами. Подобно своим сородичам, обладающим корнями, но не мозгами, нью-крубизонские кактусы имели растительную кожу, толстую и щетинистую. Проколоть ее было несложно, но раны быстро заживали, хотя оставались уродливые рубцы. Многие кактусы были покрыты толстыми струпьями. Чтобы причинить серьезный вред такому существу, надо было нанести ему множество ран или задеть жизненно важные органы. Пули, стрелы и арбалетные болты были малоэффективны, потому-то солдаты какты предпочитали дискометы. Первую модель изобрел и сделал человек, и это оружие нашло применение в страшную эпоху правления мэра Каллода. Его получили люди, охранники, принадлежавшие мэру кактусовой фермы. Но после того, как реформаторский Биль о разумности наделил кактов чем-то вроде гражданства и привел к ликвидации фермы, прагматичные старейшины общины кактусов сообразили, что для удержания их собственного народа в подчинении ничего лучше, чем дискомет, не придумано. С тех пор оружие многократно усовершенствовалось, теперь уже инженерами-кактами. Дискомет – это огромный арбалет, для человека неудобный, слишком тяжелый и большой. Стреляет он не болтами, а чакри – плоскими металлическими дисками с заточенной как бритва, а то и с зубчатой кромкой, или металлическими звездами с закругленными лучами. Зубчатое отверстие в центре чакры предназначено для того, чтобы накладывать его на металлическую шестерню, выступающую из ложа дискомета. Когда срабатывает спусковой механизм, скрытая в ложе проволока мгновенно раскручивает шкив, чакри покидает его зубчатый край и летит быстрее, чем камень из пращи, и вращается точно диск циркулярной пилы. Сопротивление воздуха сильно влияет на точность боя дискомета. С обычным луком или кремневым оружием ему не сравнится. Но зато он способен отсечь конечность или голову кактусу, да и человеку, преодолев расстояние в 100 футов и полететь дальше. Последние лучи солнца озаряли далекие вершины. Обращенная на запад сторона оранжереи блистала рубиновыми гранями. По изъеденной ржавчиной лестнице, что дотягивалось до макушки купола, карабкался человек. Он задыхался. Он судорожно хватался за металлические перекладины, но упорно лез вверх, взбираясь по покатому боку купола, точно стремящийся к зениту луна по небосклону. Таких лестниц было 3. Размещенные на одинаковых расстояниях друг от друга, они начинались у земли и доставали до самой верхушки полусферы. Предназначались лестницы для ремонтников, каковых так и не дождались. Создавалось впечатление, будто стенка не ограничивается землей, будто она идет вглубь, изгибается, образуя полную сферу. Свет, что горел внизу, что заставлял сиять все громадное сооружение, выделял из мрака и верхолаза, а тот все взбирался, приникая к металлу и стеклу, изо всех сил стараясь, чтобы его не заметили. Он выбрал северо-западную лестницу, чтобы не попасться на глаза пассажирам поездов южной линии, пересекающих Салакузские поля. По ту сторону купола поезда проходили в притирку с ним. Из вагонного окна человек, ползущий по выпуклой поверхности, был бы виден как на ладони. Через несколько минут верхолаз наконец достиг металлического козырька, окружавшего макушку оранжереи. Замковый камень представлял из себя шар прозрачного стекла примерно 8 футов в диаметре. Он занимал круглое отверстие в верхней части купола, половина внутри, половина снаружи. Точно огромная пробка. Верхолаз замер и глянул на город сквозь паутину ферм и толстых растяжек. Его хлестало ветром, и он, одолеваемый страхом высоты, до боли в руках сжимал железо. Он смотрел в меркнущее небо. И приглушенный свет, что сочился сквозь стекло, что окружал его, делал звезды тусклыми. Снова повернувшись к куполу, Верхолаз принялся его разглядывать, изучать стеклянную панель за панелью. Через несколько минут выпрямился и стал спускаться. Осторожно перебирал ногами, ощупью искал опоры. Потихоньку возвращался к земле. Лестница закончилась в 12 футах от земли, и человек соскользнул по веревке. До верхней перекладины он добирался с помощью кошки. Утвердился на пыльной земле, огляделся. «Лем!» – услышал он чей-то шепот. «Сюда!» Спутники Лемеля Пиджина прятались в брошенном доме. Между ним и куполом лежала полоска усеянного строительным боем пустыря. Едва заметный Айзек жестикулировал из пустого дверного проема. Лемель быстро прошел по тонкому слою мусора, оставив позади кирпичи и обломки бетона, поросшие и скрепленные травой, повернулся спиной к раннему закату и скользнул в черное от былого пожара нутро дома. В сумраке таились Айзек, Дерхан, Ягорик и трое авантюристов. За ними грудой лежал технический утиль. Всевозможные трубки, провода, линзы, кронштейны для пробирок. Лемель знал, как только они тронутся в путь, этот мусор превратится в 5 конструкций, послушных воле Айзека. «Нашел?» – поинтересовался Айзек. «Меня не обманули», – тихо сказал Лемель. «Ближе к верхушке есть большая трещина, в северо-восточной четверти. С того места, куда я добрался, трудно определить ее размеры, но я думаю, 6 футов на 4, не меньше». Я там хорошо осмотрелся, но других щелей, достаточно широких для человека, не приметил. А вы тут успели оглядеться? Ничего интересного, кивнул Дерхан. Много мелких трещин, есть даже места, где вообще нет стекла, а наверху это сплошь и рядом. Но все мелочь, не пролезть. Похоже, твоя дырка самая подходящая. Айзек и Лемель кивнули. Вот значит, как проникают и выбираются, тихо проговорил Айзек. «Похоже, лучший способ их выследить – пройти их путем. Чертовски неприятно это предлагать, но, мне кажется, лезть туда необходимо. Как там внутри?» «Сверху мало что видно», – пожал плечами Лемель. «Стекла толстые, старые, жутко грязные. Их вроде чистят раз в 3, а то и в 4 года. Смутно видны дома, улицы, больше ничего. Чтобы разобраться с планировкой, надо заглянуть в дырку». «Нам всем туда нельзя», – сказал Дерхан. «Заметят. Придется Лемиэля просить. Он самый подходящий человек для такой работы». «Можно не просить», – проворчал Лемиэль. «Мне наверху не понравилось. И уж совсем не хочется висеть вверх тормашками в сотни футов над 30 000 обозленных кактов». «Ну так что будем делать?» – раздраженно осведомилась Дерхан. «Можно дождаться темноты. Но тогда будут хозяйничать чертовы мотыльки. Ничего не остается, только лезть. Кто первый?» «Я!» – сказал Ягорик. Наступила тишина. Айзек и Дерхан молча смотрели на него. «Отлично!» – воскликнул Лемиэль и с ухмылочкой дважды хлопнул в ладоши. «Одной проблемы меньше. Давай, полезай, а там... ну, в общем, осмотришься, прочирикай, что нам делать». Айзек и Дерхан не слушали Лемиэля. Они по-прежнему смотрели на Ягорика. «Лучше всего, если полезу я», – пояснил он. «На большой высоте я как дома». Голос вдруг сел, будто на Ягорика вдруг нахлынули чувства. «Да, наверху мне хорошо, и я охотник. Я посмотрю и пойму, где могут прятаться мотыльки». Тем же путем, что и Лемиэль, Ягорик поднимался по куполу оранжереи. Он освободил ноги от вонючих обмоток, и когти выпростались, подчиняясь восхитительному рефлексу. До первой металлической перекладины он добрался по веревке Лемиэля, а там уже полез куда увереннее и быстрее, чем первый разведчик. Но часто останавливался. Он раскачивался под сильным ветром, крепко, уверенно сжимая птичьими лапами ступеньки. Он опасно кренился, он вглядывался в небесную дымку, он протягивал руки, он чувствовал, как его тело, точно парус, наполняется ветром. Ягорик воображал, что летит. С его узкого поясного ремня свисали стилет и украденный накануне кнут. Неудобный, не чета тому великолепному бичу, которым Ягорик щелкал, ловил, язвил в жаркой пустыне. но все же это оружие, которое помнит его рука. Здесь, на высоте, он ловок, он уверен в себе. В небе маячат воздушные суда, но они далеко. С них Ягорика не заметят. Сверху оранжереи город был как подарок. Протяни руку, да возьми. Куда ни глянь, в небо тычут пальцы, кулаки, культи. Промышленные, административные, жилые постройки. Ребра – точно окаменелые щупальца. Штырь – точно вертел, проткнувший сердце города. Мрачно темнеющий, сложный механический водоворот парламента. Все, что замечал Ягорик, он откладывал в памяти. Может пригодиться. Посмотрел на восток, где торчал штырь, где воздушный рельс дотягивался до башни «Мушиная сторона». Когда Ягорик добрался до огромного стеклянного шара на макушке купола, лишь секунда понадобилась, чтобы найти брешь в стекле. Подумать только, его глаза, глаза хищной птицы, оказывается, еще могут сослужить былую службу. Внизу, в футах в двух под плавно изгибающейся лестницей, было стекло. В пятнах сухого помета птиц и вирмов. Как он ни вглядывался, ничего разглядеть не сумел, кроме смутных контуров крыш и улиц. И тогда Ягорик перебрался с лестницы на стену. Двигался он очень осторожно, нащупывал когтями, стучал по стеклу, проверяя на прочность, старался побыстрее добраться до металлической рамы. При этом думал о том, как легко ему дается выбранный маршрут. Сколько недель он лазал ночами по крыше мастерской Айзека, по безлюдным домам-башням. И теперь он двигается легко и без страха. Кажется, даже половчее, чем птица. Он торопливо скользил по грязным листам стекла, пока не одолел последний ярус окон, отделявший его от бреши. Склонившись над ней, Ягорик почувствовал тепло. Оно шло снизу, из освещенных глубин. Снаружи жаркая ночь, но внизу температура воздуха была куда выше. Затем зацепил кошку за металлический оконный переплет и подергал на пробу. Трижды обвил талию веревкой. Взялся за нее под крючком, улегся поперек металлической фермы и свесил голову. Такое ощущение, будто в лицо выплеснули ковш крепкого чая. В оранжерее царила жара, почти удушающая. Дыма и пара было с избытком. И сиял резкий белый свет. Ягорик проморгался, прикрыл глаза ладонью точно козырьком и посмотрел на город кактусов. В центре, под массивной стеклянной шишкой и венчающий купол, дома были снесены, а на их месте воздвигнут храм. Крутобокий зиккурат из красного камня. Он поднимался на треть максимальной высоты оранжереи. Каждая его ступень была густо покрыта растениями пустыни и вельда. На восковидной зеленой коже ярчайшие алые и оранжевые цветки. Пирамиду оббегала узкая, не шире 20 футов, полоса земли, за которой сохранились улицы речной шкуры. Дикая мозаика тупиков и обрывков улиц. Тут уголок парка, там половина церкви. Даже остался огрызок канала со стоялой водой. Он упирался в стену купола. Угодившие под колпак проспекты, улицы и переулки пересекали город кактусов под нелепыми углами. Внешне все осталось прежним, но содержимое изменилось. Как-то хорошо поработали над этой частичкой Нью-Крабизона. Там, где раньше лежала площадь, появился огород. Границами ему служили дома, от дверей тянулись ниточки, тропинки между грядками с кабачками и редиской. Четыре поколения назад в домах пришлось частично убрать перекрытие, потому что их новые жильцы были гораздо выше людей. Появились надстройки и пристройки, и теперь дома казались уродливыми миниатюрными подобиями ступенчатой пирамиды, занимавшей центр оранжереи. Как-то остро нуждались в жилье, и на каждом свободном клочке земли появились новые сооружения, образовались пестрые кварталы, где причудливо смешивалась человеческая архитектура и подобные склепам монолиты, излюбленные жилища пришельцев из пустыни. Иные здания были в несколько этажей. Между верхними этажами над улицами протянулись многочисленные висячие мосты из досок и веревок. Во многих дворах и на крышах многих зданий как-то сложили оградки для мини-оазисов с клочками жесткой травы, с малочисленными примитивными кактусами и крошечными барханами. В притирку над зданиями летали стайки случайно попавших под купол и не нашедших выхода птиц. Они оглашали замкнутое пространство голодными криками. Ягорик узнал голоса пернатых цимика, и в крови его забурлил адреналин, накатила ностальгия. «Барханные орлы», — вспомнил он. И вскоре увидел их, сидевших нахохлись на двух-трех крышах. А вздымающиеся вокруг ярусы купола отгораживали их от Нью-Крубизона грязным стеклянным небосводом, и заключенные под этот колпак дома тонули в отраженном свете, бестолково смешанном с мглой. Под Ягориком вся диорама кишела кактусами. Как он ни всматривался, не мог заметить представителя другой разумной расы. Простенькие мосты вовсю раскачивались, по ним туда-сюда проходили кактусы. В песчаных садах Ягорик замечал кактов с лопатами и граблями. В этом замкнутом мирке не было сильных ветров, способных творить пустынный ландшафт. Вот и приходилось его делать вручную. Улицы и тропинки были забиты жителями. На рынках тоже было полно народу. Кактусы покупали и продавали, о чем-то спорили, до Ягорика доносился лишь слабый ровный гул голосов. Поодиночке или по двое катили ручные тележки. Не видать ни конструкций, ни экипажей, ни животных, кроме птиц и нескольких скальных кроликов на карнизах зданий. Снаружи, в городе, кактусы женского пола носили широкие бесформенные платья, вроде простыней. Здесь же, в оранжерее, обходились белыми, бежевыми и серовато-коричневыми набедренными повязками, в точности как мужчины. Груди у них были побольше, чем у мужчин, с темно-зелеными сосками. Время от времени Ягорику попадалась на глаза женщина, прижимающая к груди ребенка, а тому нипочем ранки от материнских шипов. У перекрестков играли ваташки шумных детей, взрослые почти не обращали на них внимания. На каждом ярусе пирамидального храма были старики. Читали, курили, беседовали, ухаживали за растениями. Некоторые на плечах носили красные или синие шарфы, резко контрастировавшие с бледной зеленью кожи. По телу Ягорика пошел зуд от пота. Клубы дыма внизу жгли древесину, застили вид. Дым поднимался из сотни труб самой разной высоты. Тянулся кверху, расплывался, как будто под куполом разрослись грибы. Некоторые ленивые жгутики дыма добрались до отверстий в стеклянном небе. Все же прозрачный свод не давал прохода ветру, зато впускал и накапливал солнечное тепло. Так что дымы не уносились сквозняками. Ягорик заметил, что изнутри стекла покрыты изрядным слоем жирной копоти. До заката еще оставалось больше часа. Ягорик посмотрел влево. Стеклянный шар наверху купола казался раскаленным добела. Он без остатка впитывал солнечные лучи, концентрировал энергию и сливал ее вниз, в каждый закуток оранжереи, заполняя ее резким светом и жаром. Ягорик понял, что к металлическим креплениям шара подведен ток. Толстые кабели змеились вниз, их концы прятались в скоплении домов. Песчаный садик наверху ступенчатой пирамиды был покрыт сложными механизмами. Как раз под сферой чистого стекла находилась огромная машина с линзами, с толстыми щупальцами труб, подведенными к стоящим вокруг бакам. Какт с пестрым шарфом надраивал ее медные детали. Ягорик вспомнил, как по Шанкелу ходили слухи о гелиохимической машине, развивающей громадную чародейскую мощь. Но как ни всматривался Гаруда в блестящую штуковину, ее предназначение оставалось загадкой. Рассматривая городок, Ягорик обратил внимание на множество вооруженных милиционеров. Он прищурился. Словно бог смотрел Гаруда сверху, и в резком свете стеклянного шара мирок кактусов был словно на ладони. Видны почти все садики на крышах, и почти в каждом втором группа из 3-4 кактусов. Кто сидит, кто стоит. Выражение лиц с такого расстояния не определить, но массивные дискометы ни с чем не спутаешь. С поясов свисают мачете, их лезвия блистают в красноватом свете. Другие патрульные бродят меж прилавками рынка, сидят на нижней ступени храма, прохаживаются по улицам с дискометом на изготовку. От Ягорика не укрылось, как смотрят прохожие на вооруженную стражу, как приветствуют ее робкими жестами, как бросают то и дело взгляд наверх. Видно, не все нормально в этом оранжерейном мирке. Народ кактусов почему-то нервничает. Ягорик знал по собственному опыту, что они могут быть агрессивны и подозрительны. Но в Шанкеле на его памяти никогда не веяло от них такой угрозой, как здесь. Может, дело в том, что эти какты вообще не такие, как их южные родственники. Как бы то ни было, у него мурашки бежали по коже. Ягорик стал изучать по участкам ландшафт. До того сосредоточился, что даже вошел в охотничий транс. Взгляд неторопливо описал широкое кольцо. Потом двинулся по спирали, постепенно приближаясь к центру. Все увиденное Ягорик старался понять и запомнить. Взгляд дошел до пирамиды в центре, и все сначала. Но еще медленнее еще внимательнее. От такого тщательного осмотра не укроется ни один уголок, ни одна щель оранжереи. Взгляд Ягрика задержался на изъянах дома, сложенного из красного камня, но миг спустя двинулся дальше. День близился к своему завершению, а нервозность народа кактусов заметно росла. Ягрик закончил чертить глазами спираль. Пока ничего необычного не замечено. Надо спускаться, а для этого придется искать опоры на внутренней стороне купола. Что не так уж и просто. Фермы сходятся к шару. Здесь за них держаться легко, но ниже они почти вровень со стеклом. Пожалуй, сам он спустится. Лемиэлю и Дерхану это тоже удастся, хоть и не без труда. И трем авантюристам. Но невозможно представить, как Айзек по этим узеньким металлическим полосам преодолевает сотни ярдов расстояния до земли. Снаружи солнце висело уже низко. Времени оставалось мало. Ягорик вдруг почувствовал, как его похлопали по спине. Оторвал взгляд от перевернутой чаши, повернул голову. И воздух, идущий снизу, показался вдруг ледяным. Рядом с ним на стекле съежился Сидрах. На нем был зеркальный шлем, и он протягивал такую же штуковину Ягорику. Впрочем, у Сидраха шлем был все-таки другой. Ягорику он дал кусок бросового металла, а себе взял красивое изделие. Провода и клапана, бронза и медь. На макушке гнездо с отверстиями под винты. Только обколотые зеркала напоминали о свалке. «Ты забыл про нас», – тихо сказал Сидрах, качнув шлемом. «За 20 минут ни слова от тебя, ни знака. Вот я и решил проверить, все ли в порядке». Ягорик сказал, что думает насчет Айзека. «Ты должен вернуться назад. Ты должен как можно быстрее проникнуть в город кактусов по канализации. Лемель будет проводником. Пришли мне механическую обезьяну, если дойдет до битвы. Она поможет. Посмотри внутрь». Сидрах осторожно склонился над брешью. Заглянул. Ягорик показал на дальний край кишащего народом поселения. Там у гнилого канала стоял ветхий дом-призрак. Вода, пешеходная дорожка по берегу и клочок, подступающий к воде земли, на котором стоял полуразрушенный дом, были окружены оградой щебня, ежевики и проржавевшей колючей проволоки. Бросовый этот лоскут территории примыкал к стене купола. Она круто взмывала над ним плоским облаком. «Ты должен найти туда дорогу!» Сидрах зашептал что-то насчет непосильности задачи, но Ягорик перебил. «Будет трудно. Но ты не сможешь спуститься по фермам, а если ты не сможешь, то Айзек и подавно, а он понадобится нам внизу. Ты должен привести его и как можно быстрее. Я спущусь и найду тебя, когда обнаружу мотыльков. Жди меня». С этими словами Ягорик надел и пристегнул шлем. Убедился, что зеркала дают неплохой обзор. В одном из больших осколков он поймал взгляд Сидраха. «Ты должен возвращаться. Действуй быстро. «Будь спокоен, я приду к тебе. Я найду тебя до конца ночи. Мотыльки могут вылетать только через эту щель. Я буду здесь, я буду их ждать». Судя по выражению лица Сидраха, он признал правоту Ягорика. Нельзя надеяться, что Айзек благополучно спустится по этим высоченным чугунным лесам. Сидрах коротко кивнул Ягорику. Его отражение в зеркалах Гаруды сделало прощальный жест. Затем авантюрист повернулся и двинулся вниз по лестнице. И вскоре исчез из виду. Ягорик повернулся и взглянул на еще не утонувший за горизонтом край солнца. Глубоко вздохнул и быстро посмотрел вправо-влево, привыкая к изубренным осколкам зеркал. Он полностью успокоился. Дышал в медленном ритме Яджхусак. Охотничьи грезы. Так назывался боевой транс цимикских гарут. Ягорик владел собой. Через несколько минут тихо залязгал металл. Проскрежетала проволока по стеклу. Прошипели тонкие поршни, и одна за другой появились три механические обезьяны. Приблизились к Ягорику с разных сторон. И застыли в ожидании вокруг него, розово поблескивая стеклянными линзами в закатных лучах. Ягорик повернул голову, посмотрел на их отражение в зеркалах. Потом, аккуратно взявшись за веревку, полез через отверстие в куполе. Напоследок жестом велел к конструкциям двигаться за ним. Нахлынул жар. Сомкнулся над головой. Ягорик спускался в поселок под стеклянным колпаком к домам, утопающим в красном сиянии прошедшего через стеклянную полусферу заката к логову мотыльков.